Еще глубже пронзила Сашку жалость к этой прижавшейся к нему девчушке в военной форме, дарившей ему себя и свою любовь без всякой надежды на долгость, на крепость, без веры хоть в какое-то будущее. И он подумал, пожалуй, даже хорошо, что не случилось главного, которое, может, и не главное совсем, а так. С реки несло прохладой, но Сашке было жарко, видно, температура поднялась, и, как всегда, при тепле зазудело тело. «Как бы ни набралась от меня», — сказал Сашка, осторожно отодвинувшись от Зины. Она тихонько засмеялась. «Это не самое страшное, Сашенька. Пойдем, милый, пора мне. Да и ты, вижу, притомился. Есть малость». И они пошли слитно друг к дружке, и опять Сашка ощущал сладостное колыхание Зининого бедра у своей ноги. «А меня не погонят от вас в госпиталь какой?» — затревожился вдруг Сашка. «Нет, но тебе-то в тылу будет лучше, чем у нас. Без тебя-то нет. Понимаешь, должны же нас сменить, наконец. Тогда и на формировании вместе будем. Вот что загадываю». «Хорошо бы», — вздохнула Зина. А недалекая передовая непрестанно давала о себе знать то негромким похрипыванием, то взблеском ракет, то красными нитями трассирующих, режущих небосклон. «Устал, Саша, замучила я тебя. Не надо бы сегодня ходить, не отдохнул ты еще. Ну что ты, хорошо же было. Вот вернемся в палату, уложу тебя, дам снотворного, выспишься как следует». Зина ласково провела рукой по Сашке на щеке. «Не бритый я, да и вообще грязный я, оборванный. Будто я не знаю, откуда ты», — махнула она рукой. «Тут у вас все чистенькие, побритые. Ты ж с войны настоящий, Саша. Разве я не понимаю, о чем говорить?» «Да», — задумчиво протянул Сашка. «Война была взаправдошня. Это ты верно сказала. Видишь, что со мной наделала? Ты уж не обижайся на меня. Устал я сильно, очень усталый», — повторил он. «Глупенький, ты опять о том же. Понимаю я все. Отлежаться тебе надо, отдохнуть». Последние метры перед селом Сашка на силу шел. В палате уже все спали. Кто храпел, кто подстанывал, а кто и вскрикивал во сне. Только обезрученный сидел на койке, уставившись в одну точку. «Заверни, браток», — поднял он глаза на Сашку. Научившись за день справляться с сигаркой одной рукой, Сашка свернул, прижег и, присев рядом, прямо в рот сунул тому самокрутку. «Вот какие дела, парень! Куда я теперь? Прибила бы лучше! Тебе-то повезло!» «Да, повезло», — согласился Сашка. Зина оправила ему постель, взбила подушку и сказала: «Ложитесь, раненый». Сашка усмехнулся. «Да и верно, зачем кому знать, что у них промеж собой? Сейчас, сестрица, покурим с товарищем», — ответил он в тон ей, и Зина тоже улыбнулась. Так он и просидел с раненым, пока тот не докурил. То давая ему в рот сигарку, то отнимая, словно малому дитю, соску. Подойдя к постели, Сашка подивился еще раз. Когда же он спал, раздетый до белья, да на простыне, дай бог памяти? И оказалось, что с 20 ноября, как сел в эшелон на далекой приморской станции, не видел он настоящей постели. Долго возился он со шнурками от ботинок, заскорузли и пригорели намертво, хоть режь их, но все же осилил. Но гимнастерку снять позвал Зину. Не лезла забинтованная рука в рукав, хоть и разрезанный. Пришлось еще подрезать, а гимнастерка-то хорошая, суконная. Теперь одно — выбросить. А жаль. Когда Зина принялась за брюки, Сашка застеснялся. Но она ловко стянула их, не дав ему и опомниться. И остался он в бежевом трикотажном белье. Неудобно, будто голый. И нырнул скорее под одеяло. Зина дала ему выпить чего-то горького, сказав: «Я тут буду, только выходить придется. У меня в трех избах раненые». «Спи, родненький», — добавила совсем тихо. «Спи». Сашка растянулся на койке блаженно. «Ну вот, посплю сегодня по-людски». Гармоника, тихо наигрывавшая целый день, перебирая разные мотивы, сейчас заливалась вовсю. И Катюшу, и синенький платочек, и какие-то вальсы. «Празднуют штабные-то!» — хрипловато и недобро сказал Безрукий. «Шут с ними, пусть веселятся!» Равнодушно ответил Сашка. Это утром, когда Зина сказала об этом, вспыхнуло в нем злое, а теперь разошлось. «Веселиться-то вроде нечего», — хмуро продолжил тот, покусывая губы. «Праздник все же, ты, брат, не завидуй, этот пирог на всех. Сегодня они тут, в тылу, а завтра там могут оказаться. Тебе-то что?» — поднесла сестрица выпить. «Знакомая, что ли?» «Знакомая. Дадут завтра всем, обещал же комиссар». «Они дадут. Много тебе на передке водочки доставалось. То-то и оно». Добавил он, не дожидаясь Сашкиного ответа. Думал Сашка, что уснет сразу, но не получилось. И на постели как-то непривычно, и подушка вроде ни к чему, да и рука ныла. За день не пришлось Сашке о доме подумать, о матери. Занято все было Зиной. А сейчас подумалось, непременно завтра письмо отписать, что раненый он, что в госпитале, чтоб не беспокоилась мать. С передовой он только два письма отправил, да и неизвестно, дошли ли. Если бы не война, осень 41-го отслужил бы он кадровую и был бы дома». А дом Сашкин не так уж далековато отсюдова, верст 300. Ерунда расстояние, если с Дальним Востоком сравнить, где служил Сашка срочную. Но и не задумывался о том, что, может, он, пока раненый и вне строя,

И куда податься после госпиталя, ума не приложу, только не домой».